Глава 20. Выхожу из самолета и набираю в грудь побольше воздуха. Лететь здесь было всего пару часов, и этого не хватило для того, чтобы успокоить мои нервы. Завтра уже 31 декабря, а я... Ну что опять не так, Алиса? За спиной вздыхает Надя, ведя за руку Владика, своего младшенького. Женька, моя племяшка, до сих пор в наушниках и снова с кем-то переписывается. «Со мной все хорошо», – улыбаюсь сестре и беру Владика за вторую руку. «Просто пытаюсь понять, что мне теперь делать». «Ну что же, хотела найти себе работу по специальности. Вот ищи», – уверенно заявляет Надя. «Хватит быть нянькой для всех. Мы тебя любим не за то, что ты нам всегда помогаешь, а за то, что ты у нас есть, лиса». «Надь», – закатываю глаза и тяжело вздыхаю. «Да поняла я», – повторяет за мной сестренка. И мы входим в зал аэропорта. «Но давай хотя бы Новый год проведем без приключений». «Пф», громко фыркаю я. «Ты же меня знаешь». «Вот именно», тычет в меня пальцем Надя и громко зовет дочь, чтобы та не отставала. Сережка, ее муж, пошел за багажом, а я иду с Владиком к стойке регистрации. Нет, я так и не взяла трубку от Медведева. Не смогла заставить себя даже услышать его голос. Хотя по ночам мне только он снился. Вдох получается рваный, и это только расстраивает меня. Я все пыталась понять, как можно влюбиться в человека, которого терпеть не можешь. И да, себе-то я смогла признаться в том, что и правда влюбилась в Медведева. Жаль только, что это вышло так глупо и так односторонне. «Лиса!» – громко зовет меня Владик и дергает куда-то в сторону от выхода. «Маленький мой, нам в другую сторону!» Отвечаю я племяннику и держу его крепко, прекрасно зная его и то, что не поймаю, если отпущу. «Ну, лиса!» – упирается Владик и поднимает на меня огромные глазища. «Я не понимаю, когда ты начинаешь меня звать, но не говоришь, что хочешь!» Вздыхаю я и перевожу взгляд в ту сторону, куда указывает Владик. Сердце замирает, а потом сразу же пускается в бешеный галоп. Чуть в стороне от основного потока людей стоят мой братик Ромка и Медведев с переноской в руках. Они смотрят на меня и оба улыбаются, как два дебила. Но если у Ромки все в порядке с лицом, то у Медведева надеты солнцезащитные очки. Владик тянет с такой силой, что руку сейчас оторвет, а я боюсь подойти. Во мне, как и всегда, при виде Медведева поднимается желание либо врезать ему, либо... Ой, все, прекрати, Алиса, у него семья. «Привет, лиса, Алиса!» – довольно говорит Ромка и сгребает меня в объятия. «И ты иди сюда, хулиган!» – он подхватывает Владика на руки, и тот хохочет на весь зал, счастливо обнимая в ответ дядю. А я стою и смотрю на Славу, который прячет свои лживые глаза за очками. Но мне так хочется, чтобы он посмотрел мне в глаза и сказал, что я дура. «Ты мне привез оплату?» – спрашиваю я, и голос надламывается. Опускаю взгляд на Платошу, который спит в переноске, и сердце сжимается от боли и тоски. Я так скучала по его запаху, объятиям и беззубой улыбке. Но нельзя. У него есть мама, а я... «Ну да», – уверенно кивает Медведев и, наконец-то, снимает очки. «Мать!» – вскрикиваю я и прикрываю рот ладошкой, чтобы не сказать все то, что думаю об этих взрослых мужиках. Перевожу взгляд на старшего брата, а он отшатывается и поднимает руки ладонями вперед. «Сразу скажу в свое оправдание, я не хотел так сильно. Кто же знал, что он так близко будет стоять к двери?» Быстро выдает Ромка, но улыбка на его губах говорит, что ни хрена он не жалеет. У Медведева под глазами не просто фингалы, это маска Зорро, блин. Только не черная, а фиолетово-зелено-оранжевая. «Лиса, на мне как на собаке», – улыбается Медведев. «Уже почти все сошло». «Ты сам как собака, Медведев», – шиплю я, и злость снова пересиливает тоску. «Мне нельзя его жалеть, нельзя его хотеть, да вообще ничего нельзя. Он чужой, и сын его тоже не мой». «Как Платоша?» – спрашиваю я и отворачиваюсь от этих двух великовозрастных дуболомов. «Скучал по тебе», отвечает уверенно Медведев, а я вздрагиваю, как будто мне снова в сердце загнали нож. «Это подло, Слава!» Хриплю я и подмечаю, как Ромка отходит с Владиком в сторону, только подмигивает мне как-то странно. «Предатель!» А еще братом называется. «Подло не брать трубку целую неделю и не отвечать на сообщения, пока я здесь с ума схожу!» Говорит Медведев и делает шаг ко мне. Мне снова приходится задрать голову вверх, чтобы смотреть ему в глаза. Я его терпеть не могу. Он противный сосед, который портит жизнь всему подъезду. А я приличная девушка. И вообще. Но пальцы Медведева проходятся по моей щеке, поправляя выбившуюся прядь волос и заводя ее за ухо. И от этого движения внутри меня все подскакивает. А потом резко падает вниз живота, наполняя его томительной тяжестью. «Не делай так, Медведев!» Хочу сказать грозно, а выходит жалко. «Пф, ну почему с тобой так сложно, лиса?» Тяжело вздыхает Слава, а потом делает то, чего я точно не ожидаю. Сгребает меня одной рукой и притягивает к себе в объятия. Мои руки сами обвивают его вокруг торса. Я ничего не могу с ними сделать, предатели. Вокруг одни предатели, и даже собственное тело предает. Прячу лицо у него на груди и тихо вдыхаю такой знакомый запах кедра и бергамота. В глазах снова начинает щипать, но я совсем не ожидаю того, что скажет Медведев. Я стал официальным родителем Платона. Арина ушла, снова бросив сына. Точнее, я послал ее и пригрозил тем, что напишу на нее заявление за жестокое отношение с несовершеннолетним ребенком. А еще я чуть на стену не лез, пока тебя не было. Хотя теперь умею почти идеально менять подгузники Платону. С гордостью говорит Медведев, а я нервно прыскаю, вспоминая, как он менял эти самые подгузники в первый раз. Я тебя поздравляю. Выдыхаю я тихо, но боюсь поднять голову, чтобы снова заглянуть ему в глаза. А еще она обманула меня. Тест на отцовство пришел отрицательный. Тихо добавляет Медведев, склонившись к моему уху. Вот теперь я вздрагиваю и поднимаю взгляд на Славу и замираю. Я даже вдохнуть не могу полноценно. Пытаюсь сложить все, что сказал Медведев, в нужном порядке, но не выходит. «И что теперь делать?» — шепчу я, понимая, что начинаю дрожать. «Ну я же сказал, лиса!» — слишком нежно улыбается Медведев, а я зависаю на его губах, что так красиво выделяются сквозь его бороду. «Платон мой сын, и нам нужна мама». «А?» Единственное, что я могу выдавить из себя, не переставая смотреть на Медведева. «О боже, лиса!» Слышу стон Нади за спиной. Оборачиваюсь и вижу, что все стоят вместе с ней. «Тебе только что предложение сделали. По-идиотски хочу сказать, но и так сойдет». «Мне?» И для убедительности тычу себе в грудь пальцем. «Ой, мамочки!» Надя закатывает глаза, но улыбка не сходит с ее губ. «Слава, так же вроде тебя зовут», — уточняет она, на что Медведев довольно кивает. «Передумай, пока не поздно. Она же тебя съест». «Я согласен», — довольно отвечает Слава. Но стоит мне поднять на него взгляд, как он склоняется и накрывает мои губы нежным, аккуратным поцелуем. Сердце снова пропускает удар, а в голове взрывается фейерверк. Но тут моего слуха касается тихое кряхтение, и я, оторвавшись от таких желанных и любимых губ, опускаю взгляд и смотрю в знакомые глазки маленького покорителя сердец. «Платоша!» – вздыхаю я и присаживаюсь. Личико малыша сразу озаряет улыбка, ради которой можно мир перевернуть. «Я скучала!» – шепчу и касаюсь губами его ручки. «Мы тоже!» – уверенно заявляет Медведев. «Ой, хватит, поехали уже!» – довольно хохочет Ромка. «Твоему Славке еще знакомиться с родителями!» «Да ладно!» – подхватывает Славка веселое настроение брата. «Страшнее уже не будет, это точно!» Он делает шаг вперед, а я слышу, как моя Надюша тихо и коварно шепчет. «Наивный!»